Глава третья. Министрам толковать законы надо. Бой, жребий мой, а хлеб — моя награда. Ланскнехт одно лишь знает на войне. Кто платит вдвое, тот и прав вдвойне. Дон. Тропинка постепенно становилась все уже, и продвижение по ней все затруднительнее, так что разговор между обоими спутниками сам собой оборвался, и лорд Ментейт, придержав лошадь, стал тихо переговариваться со своими слугами. Капитан Дальгетти, очутившись теперь впереди маленького отряда, медленно и с большим трудом взбирался по крутому и каменистому склону. Проехав с четверть мили, они, наконец, достигли высокогорной долины, орошаемой стремительным потоком. Зеленеющие свежей травой отлогие берега были достаточно широки, и всадники продолжали путь конь-оконь. Лорд Ментейт не замедлил возобновить прерванную беседу. «Мне думается, — сказал он, обращаясь к капитану Дальгетти, — что благородный кавалер, столь долгое время сопровождавший доблестного шведского короля в его походах и питающий вполне понятное презрение к голландским штатам жалких ремесленников, должен был бы, не задумываясь, принять сторону короля Карла, отдав ему предпочтение перед теми худородными круглоголовыми ханжами и негодяями, которые взбунтовались против его власти». «Вы рассуждаете логично, милорд», — отвечал Дальгетти. «И кэтерис парибус, при прочих равных условиях, я, пожалуй, был бы склонен взглянуть на это дело вашими глазами. Но у нас на юге есть хорошая поговорка. Словами репу не подмаслишь. Возвратившись на родину, я понаслушался разных разговоров и убедился в том, что честный воин может свободно принять в этой междоусобной войне ту сторону, которая покажется ему наиболее выгодной. «Верность престолу, — говорите вы, милорд. Свобода! — кричат по ту сторону предгорья. За короля! — орут одни. За парламент! — ревут другие. Да здравствует Монтрос! — провозглашает Дональд, подбрасывая вверх свою шапочку. «Многие лета Аргайлу и Ливену!» — кричит Сондерс на юге, размахивая шляпой с пером. «Сражайся за епископов!» — подстрекает священник в стихаре и мантии. «Твердо стой за пресвитерианскую церковь!» — восклицает пастор в кальвинистской шапочке и белом воротнике. «Все это хорошие слова!» Прекрасные слова! Но чья сторона лучше, не могу решить. Одно могу сказать, что мне частенько приходилось драться по колено в крови за дела и похуже. «В таком случае, капитан Дальгетти, — промолвил граф, — если вам кажется, что обе стороны правы, не будете ли вы так любезны сообщить нам, чем вы намерены руководствоваться при окончательном выборе?»